Глава 3. Особняк стоял на окраине центрального городского квартала, там, где над Кронебургом вплотную нависал плоский лесистый холм, обычная часть пейзажа для этих горных мест. Здесь, как правило, селились те достойные граждане, у которых обладание достаточными средствами сочеталось с тягой к уединению или желанием близости к природе, или же и то, и другое. Наследники нелюдимых стариков, если оставались в Кронебурге, они перебирались искать успеха в столичный торгов, а то и вовсе за границу, стремились переехать поближе к центральной площади, где кипела бурная жизнь. Кайлин Неманич, получив полноправное единоличное владение отчий дом, переезжать никуда не стал. Невзирая на молодой еще возраст, он стремился и к уединению, и к близости с природой, как мало кто из жителей Кронебурга. Его покупателям и посетителям также вовсе не подходила толкотня центральных улиц, а вот богатый дом в приличном районе производил на них должное впечатление, что было очень кстати, разумеется. Но на самом деле Кайлин этот дом попросту искренне любил и сомневался бы в необходимости переезда, даже если бы он подходил для дел куда меньше. В особняке было 3 полноправных этажа и мансарда. Кроме того, к нему прилагался небольшой садик, роскошь, которую не так уж часто могли позволить себе даже самые богатые жители сердца города. Дома там теснились вплотную друг к другу, по старому обычаю, требующему вмещать большинство городских жителей за крепостные стены в случае войны. Разумеется, господам по-настоящему солидным полагалась еще и загородная резиденция, а то и не одна. Однако Кайлина вполне устраивало, что его жилище успешно сочетает в себе свойства городской квартиры, загородного имения и рабочей конторы. На парадном крыльце справа от двери красовалась одна над другой 2 небольшие медные таблички, выполненные одинаковым сдержанным шрифтом. Верхняя гласила «Лавка удивительных книг Неманича». Нижняя — «Агентство удивительных услуг Неманича». При этом самыми крупными и заметными буквами в верхней части обеих табличек стояла надпись на липовском языке. Чтобы ни у кого не осталось сомнений, что хозяин дома гордится своей липовской родословной. Далее следовали одна за другой куда более мелкие надписи на румельском, ангурском, фрескском. Но прямо над верхней надписью в этом списке стояло латинское название, демонстрируя, что и второй половиной своей родословной хозяин тоже гордится. Примечание автора. У всех народов, языков и стран есть реальные прототипы. Действие происходит в Трансильвании. Основной язык страны — румельский, румынский. Ангуры — венгры. Липовцы — собирательный образ славян, в которых больше всего от сербов. Латенцы — местные коренные кельты. Фресцы — немцы. Трансильванские саксы в нашем мире. Но весьма уважает и остальных жителей этих мест, которые отличаются культурной и национальной пестротой. Большинство вывесок в городе сурово ограничивалось самым распространенным румельским, порой ангурским, если он был родным для владельца, порой попадались и двуязычные надписи. Прочее встречалось довольно редко. Глядя на табличку, знающие латинское наречие могли отметить, что надписи на нем выглядят так, будто их делал случайно забредший граверу невесть откуда древний латинский сказитель. В дословном переводе с латинского это звучало как-то вроде «лавка дивных пергаментов» и «артель дивных свершений». Так что заглянувшему к господину Неманичу латинцу, чтобы выйти из недоумения, пожалуй, пришлось бы сверяться с румельским текстом. На первом этаже особняка располагалась, собственно, книжная лавка, занимая его на 2/3. В оставшейся трети располагались владения Берты Хольден, экономки господина Неманича, которая умудрялась следить и за домом, и за садом без помощи какой-либо другой прислуги. Эта фрескная женщина, поистине выдающаяся стати, которой могли бы позавидовать и некоторые мужчины, в сущности совмещала в себе дворецкого, сторожа, садовника, кухарку, горничную и, по случаю какой-нибудь оказии в доме, плотника. Свое обещание проспать до обеда Кайлин не выполнил, проснувшись хоть и довольно поздно, но раньше полудня. И, кроме того, едва проснувшись, занялся делами, еще до завтрака усевшись писать все необходимые письма, чем заслужил полный категорического неодобрения взгляд Берты. «Между прочим», — возразил на это Кайлин, вытряхивая из портсигара сигарилу, «я был должен отправить по меньшей мере одну из этих записок еще вчера ночью. При обнаружении вероятной угрозы раскрытия следует немедленно уведомить и так далее и тому подобное. А я, Берта, предпочел этому здоровый сон и теперь старательно делаю вид, что обнаружил вероятную угрозу раскрытия уже с утра, а пожарную команду к Академии натуралистических наук вызвал какой-то совершенно другой, шляющийся ночами по городу тип. Ключевые детали дела экономка была коротко посвящена еще ночью, поскольку имела привычку просыпаться и встречать Кайлина в бодром расположении духа, вне зависимости от того, в какое время он заявлялся домой. И, по счастью, в отличие от Мариуса, отговаривать его от сложных дел Берта не пыталась, предъявляя претензии только к его бытовому образу жизни и степени заботы о себе. Так что теперь она смиренно вздохнула и решительно, будто собиралась расколоть фарфоровой конфетницей стол надвое, поставила на стол рядом с его чашкой кофе галеты и печенье, не забыв всем своим видом продемонстрировать, сколь ничтожна эта замена нормальному завтраку. Кайлин тоже вздохнул и, закурив и отпив кофе, продолжил составлять необходимые послания. Одно профессору Лукачу о том, что он согласен взяться за дело. Второе — пресловутое немедленное уведомление прямо в надзор. Третье — капитану полиции Шандору Фаркашу. Тоже в своем роде немедленное уведомление, чтобы был в курсе дел, которые тут у него творятся, прежде чем надзор сам ему сообщит в надлежащем порядке. «Какой я заботливый, с ума сойти можно!» — мысленно похвалил сам себя Кайлин. Мариус, собственно, рекомендовал ему двумя последними письмами ограничиться, и пускай надзор с Фаркашем сами со всем этим потом разбираются. Одним словом, по мнению Мариуса, Кайлин должен был зачахнуть от скуки и любопытства в отсвете лет. А потом еще и Шандора сведения о произошедшем вытрясать, чтобы хоть отчасти удовлетворить свое воспаленное любопытство. Согласиться на подобное Кайлин, разумеется, никак не мог. Так что теперь, сразу после завтрака, его ожидали удивительные приключения с поисками источника некротической активности в Академии, успешно пережившей пожар. И вероятная встреча с капитаном Фаркашем, который якобы станет расследовать вероятный поджог, а на деле — искать то же самое, что ищет Кайлин. И Кайлин, разумеется, успеет первым. У него как-никак специализация, а Шандору в этом деле не слишком помогут ни его способности, ни его исключительный нюх. Особенно после пожара, когда там наверняка все дымом пропахло. Но Кайлин, конечно, поделится с капитаном результатами своих изысканий, потому что он очень щедрый и, как уже было сказано выше, заботливый. Покончив с письмами, он передал их Берте, велев отправить срочно. А потом, к ее долгожданной радости, все же отправился завтракать, чтобы сразу после этого выдвинуться в сторону Академии. Мариус в середине дня, разумеется, спал, так что навстречу приключению Кайлин в этот раз отправился без него.